Если бы я пытался убедить вас, только утверждая, что Бог создал Вселенную, это не имело бы смысла и ни к чему не привело бы. Но мы пришли к Нему, к Древнему Одному, путем долгих усилий. Мы нашли, что сущность космической энергии, известной как материя, мысль, сила, разум, или называйте ее как хотите, есть только проявление космического разума, или как мы будем называть его, Всевышнего Господа. Все, что вы видите, чувствуете или слышите, все, что есть во Вселенной, все это его создание, или, выражаясь несколько правильнее, его проявление, а еще точнее, сам Бог. Это Он, что светит, как солнце и звезды. Он – наша Мать-Земля. Он – океан. Он приходит в благотворных дождях. Он – воздух, которым мы дышим. И Он – то, что действует, как сила нашего тела. Он – речь и тот, кто говорит. Он – человек, объясняющий, и Он же – слушающая аудитория. Он – платформа, на которой я стою. Он – свет, дающий мне возможность увидеть ваши лица. Он – все. Он – материал и творческая причина этой Вселенной. И Он – то, что свернутое в начале, в самой маленькой клетке, развивается и является на другом конце эволюции, как Бог.